Это новая история о войне 1870 года, о пожертвовавшей собой матери, о мученике сыне, о Боге, виновном перед людьми в том, что он видит зло и не пресекает его. В мае 1891 года Ги уезжает, увозя в чемодане рукопись Анжелюса. Итак, выбор сделан. 4 июня он писал верно ему Эрмине о своих горестях. «Я тяжко болен. Вот уже 2 месяца я не покидаю комнаты и постели. Сегодня меня навестят 3 врача. Мне рекомендуют провести 4 или 5 месяцев в полном одиночестве. Я уезжаю в субботу или в понедельник, скорее всего, в субботу. Не заглянете ли вы ко мне завтра в пятницу?» Однако лишь в конце месяца, в сопровождении верного Франсуа, он отправился в путешествие, конечной целью которого, по совету доктора Мажито, должны были стать Пиренеи. Почувствовав недолгое облегчение, Мопассан в Авиньоне посещает собор. Франсуа видит своего хозяина, застывшего как сеттер в стойке перед статуей святой Фелисите. Строгое лицо маленькой святой из собора станет лицом его героини. 1 июля в Ниме Ги фотографирует старинную башню. На следующий день он наблюдает с моста за маневрами артиллерийской батареи. Путешественник прибывает в Тулузу, где проводит бессонную ночь в отеле Тивалье. В Баньер-де-Люшон он задыхается с первой же минуты в этой вулканической пустыне, где от запаха серы вы едва не лишаетесь сознания прямо на улице. Еще раз он вынужден вернуться обратно. Это катастрофа, бегство, разгром. Даже профессор Мажито и тот ошибся. Проходя по раскаленным мостовым Парижа, Ги встречает своего давнишнего приятеля поэтрета, художника Фурнье. Тот буквально опешил при виде сгорбленного человека со страдальческим сморщенным лицом, протягивающий ему руку. Потрясенный художник после долгой паузы восклицает: «А, так это вы, Мопассан? Вы меня все-таки узнали?» «Вы шутите?» «Нисколько. Меня уже никто не узнает. Это факт». Ги берет Фурнье под руку. «Я все сильнее и сильнее страдаю от ужасных мигреней. Только антипирин немного успокаивает меня. Я думаю, что ужасные провалы памяти вызваны этой отравой. Я забываю самые простые слова. Из моей памяти исчезают такие слова, как небо и дом. Я человек конченый». Потом он вдруг говорит без всякого перехода: «Ну и вор же эти издатели». Гранше отправляет Ги в Дивон-Лебен, предупредив об этом доктора Анри Казалиса. Мопассан и Франсуа поселились у вдовы одного врача на маленькой ферме близ Дивонна. Ги сообщает оттуда Анри Казалису о своем состоянии. «Не домогая все больше и больше душою и телом, я едва ли еще долго буду скитаться вдоль побережья и по морю. Я в Дивонне, который собираюсь покинуть из-за непрестанных гроз, ливней и сырости. Я страшно ослабел, не сплю уже 4 месяца, тело окрепло, но голова болит сильнее, чем когда-либо. Бывают дни, когда хочется пустить себе пулю в лоб». Зрительные галлюцинации сопровождаются теперь галлюцинациями слуховыми. Он притворно смеется над своим несчастьем. Но, конечно же, ферма не заколдована, в ней не живут привидения, это всего-навсего крысы. И все же он сбегает оттуда в Дивон. Его штаб-квартирой становится отель «Трюит». Сын хозяина и сейчас помнит знаменитого романиста, поселившегося на 2-м этаже в комнате номер 8 и раздававшего у школы конфеты детям. По вечерам служанки вносили в комнату писателя железный поднос с 3 десятками свечей. Ги приобрел 3-колесный велосипед. По живописным извилистым дорогам Юры он катит до Фернея поклониться памяти Вольтера. Ги уезжает веселым и оживленным, а к вечеру Франсуа встречает его почти безумным. В пути из-за жары он плохо почувствовал себя и упал. Нам известно об этой поездке из письма Ги от 6 августа его соавтору по пьесе «Мезотто» Жаку Норману.